Глава 16. Сбор. Издали сбор походил на россыпь драгоценных камней, поблескивающих на бархатном поле. Лишь когда расстояние сократилось, медленно, очень медленно, звезды превратились в огненные капли плазменных двигателей. Десятки, может даже сотни кораблей вращались вокруг единого центра. Ариман словно наблюдал за огнями города с ночного неба. Но здесь же каждым зданием был корабль. Вот стали видны углы башен и турелей. В центре находился корабль много крупнее всех остальных. Его корпус, цвета красного железа, суживался к носу словно острие. С его подбрюшья свисали минареты и кристаллические купола, а из хребта в пустоту вздымался город из серебряных башен. Корабль знавал и другие названия, но для Аримана он всегда останется Сикораксом. «Многовато кораблей для мертвого легиона!» — проворчал Астрес. Ариман отвел взгляд от увиденного. Библиарий отвлек его лишь отчасти. Другая половина его разума вращалась вокруг последовательности мыслей и образов, направляя энергию в круги и линии, нацарапанные сервиторами корменты на каждой внутренней поверхности корабля. Колдун был сосредоточен на этом и еще над попыткой отстраниться от тупой боли в боку. «Я думал, уцелела всего горстка твоих генетических братьев», — спросил Астреас и пожал плечами. Его движение излучало презрение. Оно напомнило Ариману Кадина. «Уцелела всего горстка», — спокойно ответил колдун и перевел взгляд назад на изображение, зависшее на пиктокранах. «Многие остались на стороне моего отца!» Эзек увидел зернистое изображение, похожего на трезубец корабля, корпус которого мерцал, будто инкрустированный драгоценными камнями. А потом посмотрел на другой, гранд-крейсер с широким носом из клепанного железа и полуночно-синим корпусом. «Не все они из истинных тысячи сынов. На зов Амона откликнулись и другие, отступники и осколки других легионов и орденов. Они знают, чего хочет Амон». Ариман покачал головой. «Тогда почему они ответили на его зов?» «Ради силы», — вздохнул Ариман, продолжая подмечать корабли различных банд. Название одних он знал, многих нет. «Это царство пылает силой. Остальные корабли — это падальщики, которые надеются поживиться за счет возвышения Амона. Их не волнует, какова цель, а только то, что они могут согреться от его жара». «Смотри, там еще», — сказал Астреас, кивнув на экран, который полыхнул статикой, а затем показал изображение двух длинноносых кораблей, выскользнувших из варпа. Многоцветные энергии срывались с их корпусов, пока за ними закрывалась рана в черной ткани космоса. Библиарий снова посмотрел на Аримана. «Ты уверен, что они не засекут нас?» Ариман кивнул, не отрывая взгляда. «Скоро корменты отключат подачу энергии, двигатели остынут, и корабль будет идти по одной инерции, такой же черный и холодный, как окружающая его пустота. Внешние трюмы обрастали льдом, а разум Аримана продолжал работать. Формулы в его сознании подпитывали напев, скрывавший присутствие корабля от чужих разумов. Выцарапанный на костях корабля знак Тутмоса расширил свое назначение далеко за пределы изначальной идеи. Азек вспомнил, как Магнус защищал этим знаком собрание внутреннего круга, скрывая их беседы от разумов и взоров других. То, как его теперь использовал колдун, сильно отличалось от того, как это выглядело в прошлом. «Необходимость меняет все», — подумал Ариман. «Еще час, потом затемняем корабль», — сказал он. Астреас кивнул и вышел, оставив Аримана наблюдать за тем, как флот его брата становится ближе и ближе. На корабль опустилась тьма, а с ней пришел и холод. Когда Ариман подошел к двери в личный покой, то отметил, как на краю дисплея шлема вспыхнули предупреждения о низкой температуре. Единственным источником освещения были его глазные линзы. Колдун миновал сервитора, двигавшегося с упрямой медлительностью. Обнаженную плоть его рук и лица покрывали темные отметки и следы ожогов. Азек слышал, как скрипят замерзающие механизмы. Сначала прекратилась циркуляция воздуха, а оставшийся загустел. В нем образовались частички льда от влаги, выделяемой при дыхании. Кругом царила безмолвие и неподвижность, будто остывающая кровь в трупе после того, как его сердце ударилось в последний раз. «Мы сами стали похожи на покойников», — подумал Ариман, вновь ощутив кровь и серебро. Он больше не чувствовал осколков в груди, но ощущал, как их яд иссушает разум. Азек потянулся к люку и распахнул его со скрежетом замерзшего железа. Внутри царил кромешный мрак, и дисплею шлема пришлось создать схематические очертания тускло-зеленого цвета. Тут стояли чаши с маслом для освещения, там койка для сна, а здесь сундук. Ариман подошел к нему, на миг засомневался, после чего решительно отбросил крышку. Предметы лежали точно так же, как он их оставил. Колдун опустился на колени и взял золотого скарабея. Азек медленно вздохнул, ощутив на ладони тяжесть драгоценности. Ариман почувствовал, как в сердце что-то шевельнулось, в памяти проросли зерна симпатических воспоминаний. Там были горящие пирамиды из стекла, там были очертания зверей в серых доспехах, бредущие по озерам черной воды. Там были... Ариман отсек воспоминания. Он не хотел этого видеть снова. Воспоминания не могли преподать ему новый урок, кроме урока боли. Азек посмотрел внутрь сундука. Оттуда на него взирал шлем. Его запыленные линзы казались черными, а знаки под каждым глазом походили на следы, оставленные слезами. Ариман замер, и рука остановилась на полпути к сундуку. «Правильно ли я поступаю?» — всплыла мысль. Колдун ощутил сомнение, волну бесконечных вопросов. Он едва мог вспомнить, кем был до рубрики. Нет сомнения, просто уверенность в своем высокомерии. Ариман коротко рассмеялся, и звук проморзглым эхом разнесся по каюте. Теперь оно навеки останется его частью, раной, которая никогда не заживет. Я должен был прийти, ибо несу ответственность. Я не могу скрыться от этой правды, как бы далеко не убежал. Азек коснулся бронзовой личины шлема, подождал, но воспоминания так и не пришли, как и наплыва откровений, лишь твердость пыльного металла под пальцами. Разве имею я право осуждать то, что делает Амон? Ариман вспомнил незамутненную чистоту веры, что он поступает верно. Надежда, поблескивающая на длани жестокой судьбы. И все же... Шлем казался таким легким, он даже не понял, что взял его. С него слетела пыль, рассыпавшись зеленью под усиленным взором колдуна. Пророчества и видения могут ошибаться. Я могу ошибаться. Слова демонов, оракулов, лиц, возникающих во снах и видениях, всплыли в памяти. Ты помнишь этот путь? Пусть отказался от него. Другие отважатся пойти путем, который не решился творить ты. Так предначертано. Судьба настигла тебя, Ариман, и ты знал, что это произойдет. Легион умрет, он станет меньше, нежели прахом, в который его обратила рубрика. Я вижу, как пути выбора тонут во мраке, и не вижу их окончаний. Может быть, другой способ? Путь не просто выживания, но надежды, восстановления, искупления. Выбор есть. Он поднял шлем выше, пока не увидел в пыльных линзах отражение своих глаз. Газ с шепотом превратился в замерзшее облачко, когда Ариман отсоединил шлем и по коже мерзлыми пальцами стал ползти холод. Он взял другой шлем и развернул его. Колдун почувствовал, как губы покрываются ледяной коркой. Шлем поднялся над головой и опустился на место с шипением выравнивающегося давления. Первый вдох принес с собой пыль и привкус песка. Дисплей шлема мигнул, пробуждаясь. Перед глазами потекли бирюзовые, янтарные и красные пиктограммы. Ариман повернул голову, вновь видя мир в ярко-белых очертаниях. Он почувствовал спокойную уверенность. «Я в ответе за случившееся», — подумал Азек, выходя из отсека. «Я всегда был в ответе. Хорошо это или плохо?» Рано или поздно они с кем-нибудь столкнутся, не сомневалась Кармента. Либо это, либо их кто-то обнаружит. Это был только вопрос времени, и с каждой наносекундой вероятность все глубже соскальзывала в бездну уверенности. Дитя Титана проник в самое сердце собирающегося вражеского флота. Щиты корабля были опущены, реакторы слабо тлели, а сенсоры потребляли так мало энергии, что женщина почти ослепла. Там были сотни кораблей. Она прокладывала курс мимо них, но без энергии Кармента дрейфовала по одной лишь инерции, не в силах маневрировать. Просто мертвый кусок металла. На ее пути возникла пара крейсеров. Одно мгновение их там не было, а уже в следующее они оказались так близко, что техноведьма почувствовала волну жара их двигателей. Она казалась крошечной в сравнении с ними. В прошлом они, возможно, принадлежали Империуму, но характерные черты этого давно исчезли. Бронзовые корпуса были изжеваны боевыми шрамами, словно лица гладиаторов. Они топорщились многоярусными надстройками в виде лиц, и Кармента ощутила, что из их ртов выжидающе торчат орудия. Кармента ощутила, как сквозь нее потекли вычисления, подсчитывающие ускорение и векторы. Бронзовые корабли становились все ближе. Скоро ей придется отключить двигатели. Но ее реакторы были практически мертвы. Вычисления продолжали виться спиралью, пока корабли неумолимо подходили ближе. Ей нужно включить реакторы. Да, это единственный выход. Разбудить реакторы и вновь позволить своему сердцу биться, позволить ему ожить. Она была парализована, задыхалась в пустоте, словно затупленная железная стрела, брошенная в забвение. «Ты не переживешь этого», — раздался голос у нее в душе. «Мы здесь умрем, все будет утрачено, мы станем неподвижными призраками, разбитыми, разъединенными». Крейсеры скользнули мимо, так и не столкнувшись с ней. Где-то далеко она натужно дышала. Кармента чувствовала, как бешено колотится ее сердце. Она попыталась успокоить его, но кровь ревела все быстрее и быстрее. Еще один корабль пролетел рядом с ней. Его двигатели обожгли наполовину ослепшие сенсоры. Вычисления риска вновь закричали в ее сознании. Техноведьма замерзла. Она ослепла и не переживет этого безумия. Ей нужно проснуться, нужно, она должна. «Ариман толкнул нас на эту глупость», — вновь заговорил голос. «Ему нельзя доверять, на этот раз мы точно не выживем». «Что я могу сделать? Что я должна сделать?» Ответ пришел не в виде слов. Она вспомнила прибытие флота Механикус, появившегося в ночном небе над миром ее рождения. Железо скрыло звезды. Кармента вспомнила огромные цилиндры десантных капсул с титанами, падающие сквозь атмосферу подобно кулакам богов. Информационные каналы наполнились обрывками слов и фрагментами данных, криками умирающих машин. Женщина смотрела и слушала, как гибнет ее клан, как умирает приютивший их мир. Тогда она поняла, что делать, что должна сделать ради дитя Титана. Они кричали на нее, когда Карменто бежала. Потоки разбитого машинного кода, шифры злости, боли и отчаяния. Она слушала их, пока тени стали слишком слабыми. Карменто знала, что все они погибли. Клан мистиков, связанных со своими машинами, исчез, обвиняя ее в измене. Все ненавидели ее в те последние мгновения. В этом техноведьма не сомневалась. Но она выжила, и ее вторая половина, железное существо пустоты с пламенным сердцем, также уцелела. Ее объяло спокойствие. Осторожно, неспешно, Карменто перевела энергию из сенсоров на мачты связи. Ее хватит лишь на сигнал, не громче бормотания. Но этого будет достаточно, чтобы спасти ее. «Я дитя Титана», — сказала она шепотом сигнального кода. «И я должна поговорить с лордом Амоном».